Матерь Агни-йоги. По мере роста сознания и накопления опыта снимаются розовые краски с ликов друзей, с жизни, с окружающего. Познание человека – суровая школа. Нет и не остается места самообольщению, хорошестью подходящих. Вспомните, как сурово знал он, Спаситель людей. Не найдете в его обращениях, словах и поучениях умиление людской хорошестью. Он слишком хорошо знал человеческую природу, чтобы обольщаться розовыми надеждами на верность, постоянство, признательность и преданность окружавших и слушающих его. И зная людей, он никогда не осуждал. Это великое качество неосуждения хотел он привить людям. Суровость и неосуждение, знание скрытой сущности человека во всей ее непривлекательности и к людям любовь, борьба и противление тьме и нежелание даже руку поднять в защиту себя свидетельствует о биполярности сознания, которое нашло срединную точку равновесия между полюсами двух противоположностей. Малые сознания обычно спотыкаются даже на малых противоположениях, находя в них противоречия, вызывающие сомнения и шатания. Но великий дух является собой великое равновесие противоположностей в сердце своем, которое является великой силой и твердыней, способной противостать самым ярым натискам тьмы. Только тот, кто установил это равновесие, может по праву сказать «Я победил мир», ибо великое равновесие есть знак победы над миром.